Глава 31. Милые гадючки. Из сердца цитадели сарай направилась прямиком к себе в комнату. Солдаты Миньи были повсюду, вооруженные ножами и другими кухонными принадлежностями, мясницкими топорами, пиками для колки льда. Они даже сняли крючки из дождевой комнаты. Где-то в здании имелось настоящее оружие, но оно было скрыто за чередой запечатанных дверей из мезартиума. Да и в любом случае Минья считала ножи лучшим инструментом для бойни. В конце концов, именно ими люди орудовали в яслях. От армии было некуда деваться. Особенно сарай, поскольку ее комната находилась на солнечной стороне серебристо-голубой ладони Серафима. Здесь призраки и собрались, и в этом присутствовала логика. Терраса подходила для посадки летательного аппарата куда больше, чем сад с деревьями и лозами. Когда явится богоубийца, он придет сюда, и сарай умрет первой. Стоит ли ей быть благодарной за защиту Миньи? «Разве ты не видишь?» — сказала девочка, представив им своих воинов. «Мы в безопасности». Но сарай еще никогда не чувствовала себя в такой опасности. Ее комнату захватили плененные призраки, но она боялась, что во сне ее ждало нечто похуже. У подножия кровати стоял поднос, люлька и сливы, как и каждое утро, хотя обычно в это время она уже погружалась в глубокий сон и терялась в забытии Леты. Сработает ли зелье сегодня? В него добавили еще половину дозы, как и обещала старшая Эллен. Может, вчерашний сон был случайностью? Сарай не знала. «Пожалуйста», — подумала она с отчаянием, мечтая о мрачной и бархатистой пустоте. Внутри нее кишели кошмары, и ей казалось, что она слышала эхо беспомощных криков всех призраков. Ей тоже хотелось кричать. Чувства безопасности не существовало, подумала она, прижимая подушку к груди. Ее разум представлял сомнительное исключение. Сны Фаранджи. Там ей было спокойно. Воспоминание вызвало отчаянное бурление паники, трепета. Что бы это ни было, оно противоречило самому ощущению безопасности, которое изначально навлекло ее на мысли о незнакомце. Да, сон был очень милым, но он ее видел. О, как же он изменился в лице! Очарованный, с колдовским сиянием. Ее сердца учащенно забились от воспоминания, ладони вспотели. Не абы какое событие! Откинуть всю жизнь в небытие и внезапно быть увиденной? Но кто он такой? Из всех снов Фаранджи лишь его не намекал на причину, по которой Эрил Фейн привез его в город. Истощенная, напуганная сарай выпила свою люльку и устроилась на кровати. «Пожалуйста!» — страстно подумала она. «Своего рода молитва к самому горькому зелью. Умоляю, сработай! Пожалуйста, убереги меня от кошмаров!» Сидя в своем саду, Спэрроу не осмеливалась поднять взгляд. Пока она была сосредоточена на листьях и цветах, стебельках и семенах, она могла притвориться, что это обычный день, и подарками Аркады не стоят сторожевые призраки. Девушка готовила подарок для Руби, которой через пару месяцев исполнится 16, если они доживут до этого дня. Если учесть армию Миньи, Спэрроу считала, что их шансы достаточно велики. Вот только ей совсем не хотелось учитывать армию Миньи. Призраки заставляли ее чувствовать себя в безопасности и в то же время погружали в несчастье. Поэтому она смотрела в землю и напевала себе под нос, пытаясь забыть об их присутствии. Очередной день рождения без торта. Выбор для подарка тоже невелик. Обычно они резали какое-нибудь уродское платье из своих гардеробных и переделывали его в нечто другое. В шарф, к примеру. Однажды Спэрроу сделала куклу с настоящими рубинами вместо глаз. Ее комната раньше принадлежала Корако, поэтому в ее распоряжении было множество платьев и драгоценных камней, в то время как Руби достались покои Леты. Богини не являлись их матерями, как в случае с Сарай и Изагол. Они обе были дочерями Икирока, бога кутежа, который в свое свободное время также служил палачом. Девушки были сводными сестрами и единственными из их пятерки, кто связан кровными узами. Ферал, сын Ванта, бога бурь, чей дар он унаследовал в определенной мере, а Минья — дочь Скатиса. Сарай — единственная из отпрысков Мизартима, кто унаследовал божественный дар по материнской линии. Если верить старшей Эллен, богини редко рожали детей. Женщина, разумеется, могла родить только одного ребенка за раз, иногда двух. Но мужчина мог зачать столько детей, сколько имелось женщин, чтобы их вынашивать. На сегодняшний день большинство младенцев в яслях были зачаты человеческими девушками и троицей богов, что означало, что где-то в плаче у Спэрроу есть мать. Когда она была маленькой, она не понимала и не верила, что ее мама не захочет принять дочь. «Я могла бы помогать ей в саду», — говорила она старшей Эллен. «Я уверена, что могла бы во многом ей помочь». «Я тоже, милая», — отвечал призрак, — «но ты нужна здесь. Как же мы проживем без тебя?» Она пыталась быть ласковой, но Мия не страдала подобными угрызениями совести. «Если бы они нашли тебя в своем саду, то проломили бы тебе череп лопатой и выкинули на свалку. Ты божий отпрыск, Спэрроу. Они никогда тебя не примут». «Но я наполовину человек», — настаивала девочка. «Как они могли об этом забыть, что мы и их дети?» «Разве ты не понимаешь? Они ненавидят нас даже больше, потому что мы их дети». Тогда Спэрроу ничего не понимала, но со временем узнала, благодаря грубому и невероятному ответу Миньи, за которым последовало нежное и поучительное объяснение старшей Эллен о процессе зачатия, и это все изменило. Теперь она была в курсе особенностей собственного появления на свет, и хотя это понимание было размытым и омраченным, она ощущала его ужас как натиск нежеланного тела, и от этого на нее накатывала тошнота. Конечно, ни одна мать не захочет ее принять после такого начала отношений. Спэрроу угадала. Скольких из призраков в армии Миньи боги использовали подобным образом? Многие из них были пожилыми женщинами. Сколько из них родили младенцев-полукровок, которых не помнили или не хотели помнить? Девушка уставилась на свои руки и продолжила трудиться над подарком, тихо напевая себе под нос. Она пыталась не думать о том, будут ли они еще живы ко дню рождения Руби, и если да, то какой будет эта жизнь. Просто сосредоточилась на руках, на успокаивающем ощущении роста, вытекающем из них. Она готовила торт из цветов. Нет, есть его, разумеется, нельзя, но зато он красивый и напоминал об их детстве, когда сахара в цитадели было в достатке, наряду с долей невинности, прежде чем она осознала собственное бессилие. У него даже были факельные имбирные бутоны вместо маленьких свечей. Ровно 16. Наверное, нужно подарить его Руби за ужином, и та сможет зажечь бутоны огнем, загадать желание и задуть их. Феррал сидел у себя в комнате и смотрел на книгу. Переворачивал металлические страницы и проводил кончиками пальцев по резким угловатым символам. Если бы пришлось, он смог бы переписать всю книгу по памяти. Вот как хорошо он ее изучил. Толку от этого, правда, мало, поскольку значения символов он не знал. Порой, когда он смотрел на них долгое время, и перед глазами все расплывалось, казалось, что он может заглянуть в металл и ощутить пульсирующий спящий потенциал, как флюгер, ждущий порыва ветра, чтобы закрутиться, ждущий и жаждущий его появления. Книга хотела, чтобы ее прочли, подумал Феррал. Но какого вида порыв мог пробудить эти символы? Кто знает? Он знал только, по крайней мере, всерьез подозревал, что если прочесть этот загадочный алфавит, то цитадель раскроет свой секрет. Тогда он сможет защитить девочек, а не просто, ну, не давать им высохнуть. Он знал, что вода — штука важная, и без его дара они бы все умерли, и посему не особо сожалел, что не унаследовал силу Скатиса. Эта горечь принадлежала Минье, но иногда и юноша становился жертвой тоски. Конечно, если бы они могли контролировать Мизартиум, то были бы свободны, в безопасности, не говоря уж о том, что обладали бы силой, с которой стоило считаться. Но они не могли. Так зачем тратить время на пустые мечты? Но если бы он расшифровал книгу, Феррал был уверен, что смог бы сделать что-то. «Чем ты тут занимаешься?» — послышался голос Руби в проходе. Юноша поднял взгляд и нахмурился, увидев, что она уже просунула голову в дверной проем. «Прояви уважение к моей шторке!» — отчеканил он и вернулся к чтению. Но Руби отказывалась проявлять уважение. Она просто протанцевала внутрь на своих выразительных голубых длинных босых ногах. Ногти окрашены в красный, на теле облегающая алая сорочка. На лице выражение крайней решимости, которое непременно встревожило бы Феррала, посмотри он на нее, чего он не сделал. Феррал слегка напрягся. На этом все. Руби хмуро на него покосилась, нависнув над склоненной головой. Как чуть ранее покосился он, когда она зашла в комнату. Бесперспективное начало. «Дурацкая книга», — подумала она. «Дурацкий мальчишка». Но он был единственным мальчишкой. Его губы теплее, чем у призраков. Каждая часть тела теплее, как она предполагала. Что важнее, Феррал ее не боялся. А это гораздо веселее, чем вешаться на частично парализованных призраков и каждые пару секунд приказывать им, что делать. «Опусти свою руку сюда, теперь сюда. Скука!» «Чего ты хочешь, Руби?» — спросил Феррал. Теперь она стояла позади него. «Фишка экспериментов», — начала она, — «заключается в том, что их нужно повторять, иначе в них нет смысла». «Что? Каких еще экспериментов?» Феррал повернулся к ней. Его брови сдвинулись к переносице частично от недоумения, частично от раздражения. «С поцелуями», — ответила девушка. Ранее она ему сказала: «Уж этот эксперимент я повторять не собираюсь». Что ж, в свете последних событий и надвигающейся гибели она передумала. А Феррал нет. «Неа!» — сухо отрезал он, и снова отвернулся. «Возможно, я ошибалась», — великодушно признала Руби. «Я решила дать тебе еще один шанс». «Спасибо за твою щедрость, но я воздержусь», — саркастично буркнул парень. Руби опустила руку на книгу и убрала ее. «Выслушай меня». Она села на край стола. Ее сорочка задралась к бедрам, кожа была гладкой, почти как мезартиум, только гораздо мягче. Руби закинула ноги на его стул. «Скорее всего, мы все умрем», — заявила она, как ни в чем не бывало. «Но даже если нет, мы тут. Мы живы. У нас есть тела. Рты!» Девушка выдержала паузу и игриво добавила, проводя языком по зубам. «Языки!» Шея Феррала покрылась красными пятнами. «Руби!» — начал он нетерпящим возражений тоном. Та его перебила. «Здесь особо нечем заняться. Нечего читать», — указала на его книгу. «Еда пресная, музыки нет. Мы изобрели 8000 игр и все переросли, некоторые из них буквально». «Почему бы не вырасти во что-то?» — с придыханием поинтересовалась она. «Мы уже не дети, и у нас есть губы. Разве этой причины недостаточно?» Голос в голове Феррала заверял, что да, недостаточно, что он не хочет снова утопать в ее слюне, что на самом деле ему не хочется проводить с ней больше времени, чем и так приходится. Быть может, этот голос даже подметил, что если бы он хотел проводить больше времени с кем-то из девочек, это точно была бы не Руби. Когда он шутил с Сарай, что женится на них на всех, то сделал вид, что вовсе не думал об этом всерьез. Но это неправда. А как иначе? Он парень, запертый с кучей девушек, и хоть они ему как сестры, на самом деле это не так. А еще они... Ну, красивые. Если бы он выбирал, то первой была бы Сарай. Потом Спэрроу. Руби на последнем месте. Но этот голос доносился откуда-то издалека. И Сарай со Спэрроу не было рядом, в то время как Руби была очень даже близко и чертовски приятно пахла. К тому же, по ее словам, скорее всего, они все умрут. Край ее сорочки просто зачаровал юношу. Красный шелк и голубая плоть дополняли друг друга. Их оттенки будто вибрировали. А когда она закинула одну ногу на другую, и ее пальцы коснулись его под коленом, Феррал невольно начал находить ее аргументы убедительными. Девушка слегка подалась вперед. Все мысли о Сарае и Спэрроу улетучились из его головы. Он отклонился. «Ты же говорила, что я ужасен», — напомнил Феррал таким же хриплым голосом, как у Руби. «А ты сказал, что я тебя утопила», — парировала она, придвигаясь на сантиметр. «Ты действительно очень слюнявая», — подметил он. «Пожалуй, не самое мудрое решение». «А ты такой же чувственный, как дохлая рыба», — огрызнулась Руби, внезапно помрачнев. Ситуация была на грани краха. «Мои милые гадючки», — как назвала их старшая Эллен. «Что ж, они действительно были милыми и теми еще гадючками. Или, возможно, Минья была абсолютной гадюкой, в то время как Спэрроу была абсолютно милой, а все остальные просто... просто плоть, дух, молодость, магия, голод, и да, слюна, и все это скапливалось без возможности выхода. Резня позади, резня впереди, и призраки повсюду. Но тут у них появилось отвлечение, план побега, новое ощущение. Движение колен Руби было своего рода голубой поэзией. Когда кто-то находится к тебе столь близко, что ты не видишь, как он шевелится, а чувствуешь сжатие воздуха между вами. полоса кожи, ее движение. Руби извернулась и простым змеиным движением оказалась у Ферала на коленях. Ее губы нашли его. Девушка не скромничала со своим языком. В дело вступили руки, и вместо четырех их оказалось десятки. Из ребят полились слова. Они еще не знали, что нельзя одновременно говорить и целоваться. Но ничего, им потребовалось всего минута, чтобы в этом разобраться. «Ладно, наверное, я все же дам тебе второй шанс», — уступил Ферал, пытаясь отдышаться. «Это я даю тебе второй шанс», — поправила его Руби, и когда она отодвинулась, чтобы заговорить, между их губами заблестела нить вышеупомянутой слюны. «Откуда мне знать, что ты меня не обожжешь?» — спросил Ферал, при этом опуская руки на ее бедра. «О!» — безразлично пожала плечами Руби. «Такое может произойти, только если я полностью потеряю голову». Их языки двинулись навстречу друг другу и сомкнулись. «Ты должен быть очень хорош!» Стукнулись зубы, прижались носы. «Я не особо волнуюсь». Ферал чуть не обиделся и имел на то полное право. Но к тому времени произошло несколько довольно любопытных событий, и юноша научился держать язык за зубами, а если точнее, применять его в более интересных целях, чем ссора. Можно подумать, что губы и языки довольно быстро исчерпают свои возможности, но не тут-то было. «Опусти руку сюда», — выдохнула Руби, и Ферал повиновался. «Теперь сюда», — приказала она, но он ослушался. К ее глубочайшему удовольствию у рук Ферала была сотня собственных мыслей на этот счет и ни одной скучной. Сердце цитадели опустело от призраков. Впервые за 10 лет Минья осталась одна. Она сидела на выступе, идущем по окружности большой сферической комнаты, и ее ноги свисали с края. Очень короткие, тощие ноги. Они не раскачивались взад-вперед. В ее позе не было ничего детского или беззаботного. В ней едва теплилась жизнь, не считая еле заметных вздохов. Девочка будто окаменела. Ее глаза были широко распахнуты. Лицо лишено всяческих эмоций. Спина ровная. Грязные руки так крепко сжались в кулаки, что казалось, кожа на костяшках вот-вот лопнет. Ее губы шевелились. Чуть-чуть. Она что-то шептала. Снова и снова. Девочка вернулась на 15 лет назад. В эту же комнату совершенно другой день. Тот самый день. День, к которому она пригвоздила себя навеки, как мотылек, тельце которого проколото длинной блестящей булавкой. В тот день она схватила двух младенцев, держа их одной рукой. Им это не понравилось, как и руке. Но ее нужно было освободить, чтобы взять других детей. Их крошечные ручки были сжаты в ее скользкой от пота ладони. Двое младенцев в одной руке и двое детей, плетущихся рядом. Она привела их сюда. Протиснула через проем почти закрывшейся двери и собралась уже бежать за остальными, но бежать было не за кем. Минья была на полпути к яслям, когда раздались крики. Порой ей казалось, что она застряла в то мгновение, когда резко остановилась и услышала эти вопли. К тому моменту Минья стала самой старшей в яслях. Киско, которая могла читать мысли, была последней, кого увела Корако, и уже не вернулась. До нее был Веран, чей крик сеял панику в разумах всех, кто его слышал. Что же касается Миньи, она знала, в чем заключался ее дар. Знала не первый месяц, но виду не подавала. Когда они поймут, то заберут ее. Посему девочка хранила секрет от богини секретов и оставалась в яслях так долго, как могла. Вот так она и оказалась там в тот день, когда люди восстали и убили своих господ, и все было бы нормально. Миня не питала теплых чувств к богам, если бы они на этом остановились. Она все еще находилась в том коридоре, слышала крики и их ужасное кровавое затихание. Минья всегда будет там, и ее руки всегда будут слишком маленькими, как в тот день. Но внутри она изменилась. Девочка больше никогда не позволит слабости, мягкости, страху или некомпетентности сжать ее в ледяных тисках. Тогда она еще не знала, на что способна. Ее дар не испытывали. Ну, разумеется. Если бы его испытали, Корака вывела бы ее на чистую воду и забрала. Поэтому Минья не знала всей масштабности своего таланта. Если бы она знала, то могла бы всех спасти. В тот день в цитадели случилось столько смертей. Минья могла бы подавить волю тех призраков, даже призраков богов. Только представьте! Представьте! Она могла заставить служить себе самих богов и Скатиса тоже, если бы только она знала, что делать. Минья могла бы создать свою армию, зарезать бога-убийцу и перерезать всех остальных, прежде чем те добрались до яслей. Вместо этого она спасла четверых, и поэтому навсегда останется в том коридоре, слушая убывающие один за другим крики. Ничего не делая, ее губы продолжали шевелиться, повторяя из раза в раз одни и те же слова. «Это все, кого я могла унести. Это все, кого я могла унести». Не было ни эха, ни резонанса. Комната пожирала звук. Она поглощала ее голос, слова и вечные неудовлетворительные извинения, но не воспоминания. От них ей никогда не избавиться. «Это все, кого я могла унести. Это все, кого я могла унести». Глава 32. Промежуток между кошмарами. Сарай проснулась от ощущения, что захлебывается сотней мокрых мотыльков, забившихся в горле. Оно было таким реальным, таким настоящим. Она в самом деле поверила, что давится своими мотыльками, надоедливыми, плотными и живыми. На языке остался привкус соли и сажи. Соль — от слез спящих, сажа — от дымоходов плача. И даже после того, как девушка перевела дыхание и поняла, что ей снился кошмар, привкус никуда не делся. «Спасибо, Минья, за этот новый ужас!» Он был далеко не первым. Ее мольбы к люльке остались неуслышанными. Сарай едва удалось проспать хотя бы час, и то беспокойно. Ей снилась дюжина вариаций собственной смерти, будто разум пытался составить список, меню рецептов гибели. Отравление, утопление, падение, ранение, избиение. Жители плача даже хоронили ее живьем. А между смертями она была кем? девушкой в темном лесу, услышавшей хруст ветки. Промежуток между кошмарами — это как тишина после хруста, когда знаешь, что кто бы его ни издал, теперь замер и наблюдает за тобой во мраке. Конец сочащейся серой пустоте. Туман люльки рассеялся до призрачных струек. Все ее ужасы вырвались на свободу. Сарай лежала на спине, скинув одеяло, и смотрела в потолок. Ее тело обмякло, сознание опустело. Как люлька могла попросту перестать действовать? В пульсе ее крови и духа слышался крик паники. «И что теперь делать?» Жажда и мочевой пузырь требовали, чтобы она встала. Но перспектива выхода из убежища угнетала. Она знала, что обнаружит за углом. Да даже в собственной комнате призраков с ножами. Прямо как те старухи, которые окружили ее кровать, отчаявшись из-за неспособности ее убить. В конце концов она встала, надела халат и нечто похожее на чувство собственного достоинства и вышла из комнаты. Они стояли там, заслоняя выходы в вестибюле на террасу. 8 внутри, сколько на самой ладони, неясно. Девушка приготовилась к их ненависти и пошла дальше. Похоже, Минья держала свою армию под таким жестким контролем, что призраки не могли выражать эмоции, такие как пренебрежение или страх, который Сарай знала не понаслышке. Но глаза оставались в их власти. Поразительно, как многое можно ими передать. В них читалось и отвращение, и страх. Но когда Сарай проходила мимо, в основном она видела в них мольбу. «Помоги нам! Освободи нас!» «Я не могу вам помочь», — хотелось ей ответить. Но комок в горле был не просто фантомным ощущением мотыльков. Конфликт разрывал ее пополам. Эти призраки убили бы ее в мгновение ока, если бы их освободили. Она не должна хотеть им помочь. Что с ней не так? Сарай отвела взгляд и поспешила дальше, борясь с ощущением кошмара. «А кто?» — подумала она. «Поможет мне?» В галерее никого не было, кроме Миньи. Ну, Миньи и призрачных войск, заполняющих арки Аркады и топчущих лозы Спэрроу своими мертвыми ногами. Ари Эйл стоял на страже за стулом Миньи. Он походил на красивого слугу, если бы не гримаса на его лице. Госпожа позволила ему свободно выражать свои эмоции, и он ее не разочаровал. Сарай чуть не вздрогнула от его ненависти. «Привет!» — поздоровалась Минья. В ее звонком детском голоске чувствовались язвительные шипы, когда она неискренне поинтересовалась. «Выспалась?» «Как младенец!» — легкомысленно ответила Сарай. Естественно, это подразумевало, что она часто просыпалась и плакала, но уточнять не хотелось. «Кошмары не снились?» — не унималась Минья. Сарай сжала челюсти. Она не могла проявить слабость. Не сейчас. «Ты же знаешь, мне ничего не снится», — сказала она, отчаянно желая, чтобы это все еще было правдой. «Неужели?» Минья скептично вздернула бровь, и Сарай вдруг задумалась о причине ее расспросов. Она никому не рассказывала о своем вчерашнем кошмаре, кроме старшей Эллен, но в эту секунду девушка полностью уверилась, что Минья знает. Ее словно пронзило током. Дело было во взгляде девочки, холодном, оценивающем, злобном. И тогда Сарай поняла. Минья не просто знала о ее кошмарах, она послужила их причиной. Ее люлька. Зелье варила старшая Элен. Старшая Элен — призрак, а значит, подчиненная Миньи. Сарай затошнила. Не просто от мысли, что Минья могла испортить ее люльку, но и от того, что она посмела манипулировать старшей Элен, которая заменила им мать. Это слишком ужасно. Девушка сглотнула. Минья пристально наблюдала за ней, наверняка гадая, когда Сарай сложит 2 и 2. То и даже казалось, что девочка этого хотела, чтобы четко заявить о своей позиции. Если Сарай хочет получить свой серый туман обратно, его придется заслужить. Сарай очень обрадовалась, когда в следующую секунду зашла Спэрроу. Ей удалось выдавить правдоподобную улыбку и притвориться, по крайней мере, она надеялась, что все нормально, в то время как внутри нее сам дух вскипел от ярости, что Минья позволила себе зайти так далеко. Спэрроу расцеловала ее в обе щеки. Улыбка девушки была трепетной и храброй. Через минуту к ним присоединились Руби с Фералом. Они о чем-то припирались, и под звуки их ругани было легче поверить, что все хорошо. Им подали ужин. В ловушку залетела голубка, и старшая Элен поставила ее тушиться. Тушеная голубка. Это звучало так неправильно, как варенье из бабочек или стейк из спектрала. Некоторые создания слишком милые, чтобы их есть. Но за столом это мнение разделяли все. Ферал и Руби уплетали за обе щеки, и им явно было плевать на миловидность источника мяса. И хотя Минья никогда не была обжорой, это никак не связано с ее чувствительностью. Она не доела блюда, но зато выловила крошечную косточку, чтобы поковырять в своих белых зубках. Только Спэрроу была солидарна с Сарай. Впрочем, ели все равно не отказывались от пищи. Мясо — продукт редкий, и их организм в нем нуждался. Неважно, что у них отсутствовал аппетит. Они жили на примитивной диете и всегда изнывали от голода. Как только Кэм убрал тарелки, Спэрроу поднялась из-за стола. «Я сейчас вернусь. Не расходитесь». Ребята переглянулись. Руби подняла брови, Спэрроу юркнула в сад и через минуту вернулась с... «Торт!» — воскликнула Руби, вскакивая с места. «Как тебе удалось?» Это был не торт, а мечта. И все изумленно уставились на него. Трехъярусный, с кремово-белой глазурью и украшенный лепестками, напоминающими маленькие снежные сугробы. «Не слишком-то радуйтесь», — предупредила девушка. «Он несъедобен». Тогда они увидели, что кремово-белая, так называемая глазурь, это лепестки орхидеи, смешанные с анадной, и весь торт сделан из цветов, вплоть до факельных имбирных бутонов на верхушке, которые выглядели точь-в-точь как 16 зажженных свечек. Руби скривила личико. «Тогда зачем он?» «Чтобы загадать желание. Это заблаговременный торт на день рождения». Спэрроу поставила его перед Руби. «Просто на всякий случай». Все поняли, что она имела в виду. На случай, если больше дней рождения не будет. «Как-то это все мрачновато», — прокомментировала Руби. «Ну же! Загадывай желание!» И она загадала. Хотя цветы имбиря и так напоминали маленькие огоньки. Девушка подожгла их кончиком пальца и задула единым выдохом. «Что ты загадала?» — полюбопытствовала Сарай. «Чтобы он стал настоящим тортом, само собой. Интересно, сбылось?» Руби погрузилась в него пальцами, но, конечно, торта внутри не оказалось. Только цветы. Она все равно сделала вид, что ест его, ни с кем не делясь. Наступила ночь. Сарай поднялась из-за стола. «Сарай!» — позвала Минья. Та остановилась, но не обернулась. Знала, что сейчас будет. Минья не сдавалась. Никогда. Каким-то образом, чистой силой воли, девочка застыла во времени. Не только телом, но и всем. Ее гнев, ненависть ни на грамм не ослабли за эти годы. Против такой стойкости не победить. Ее окрик полетел Сарай в спину. «Несколько минут отвращения, чтобы спасти всех нас!» Сарай пошла дальше. «Чтобы спасти всех нас!» Слова будто свернулись в ее животе. «Не мотыльки, а змеи!» Она хотела оставить их в галерее, но стоило пройти мимо призрачного строя в коридоре, как губы призраков приоткрылись и зашептали в унисон. «Чтобы спасти всех нас, чтобы спасти всех нас!» А после этого слова доселе произносимые лишь глазами: «Помоги нам! Спаси нас!» Они произносили их вслух. Молили ее, пока она шла мимо: «Помоги нам! Спаси нас!» Но все это было игрой Минии, знающей о слабостях Сарай, о ее милосердии. А затем в дверном проеме показался ребенок. Ребенок. Девятилетняя Бахар, упавшая в Узумарк 3 года назад, предстала перед Сарай в той же одежде, в которой утонула. Это выходило за все границы даже для Минии держать мертвого ребенка в качестве питомца. Маленький призрак стоял на пути у Сарай, и с ее губ плелись слова. «Если ты не убьешь его, Сарай», — грустно произнесла девочка, — «это придется сделать мне». Сарай закрыла ладонями уши и промчалась мимо. Но даже в нише, где ее никто не видел, до нее все равно доносился шепот: «Спаси нас! Помоги нам!» Пока она не подумала, что сойдет с ума. Девушка выкрикнула своих мотыльков и свернулась в углу, крепко зажмурив глаза, и жалея больше, чем обычно, что не может улететь вместе с ними. В эту секунду, если бы она могла излить в них всю душу и бросить тело, даже без возможности вернуться в него, она бы сделала это просто, чтобы освободиться от тихих молитв мертвых мужчин и женщин и детей, плача. Живые мужчины, женщины и дети, плача, снова спали в безопасности от ее кошмаров. Сарай вернулась к Фаранжи в ратуше и к тизерканцам в казармах и к Азарин, одиноко спящей в своих комнатах в Ветропаде. Сарай не знала, что делать, если найдет Эрил Фейна. Змеи, свернувшиеся в ее животе, переместились в сердца. В ней клубилась тьма и предательство. Она это знала. Но все так запуталось, что сарай уже не разбирала, будет ли его убийство актом милосердия или актом трусости. Но сарай его не нашла. Колоссальное облегчение быстро перетекло в нечто иное, в повышенную осведомленность о незнакомце, лежавшем в кровати воина. На какое-то время она приземлилась на подушку рядом с его спящим лицом, полная страха и тоски. Тоски по красоте его сна, страха от возможности, что ее снова увидят, и уже не в качестве некоего чуда, а как кошмар, которым она и являлась. В конце концов она заключила компромисс, села незнакомцу на лоб и скользнула в его сон. В нем снова был плач, его яркая версия, не заслуживающая такого названия. Но когда она увидела чужака вдалеке, то не последовала за ним. Просто нашла тихое местечко, где можно свернуться клубком, прямо как ее тело в комнате, чтобы подышать сладким воздухом, понаблюдать за детьми в перьевых плащах и почувствовать себя в безопасности хоть ненадолго. Глава 33. Мы все дети в темноте. Первые дни Лазло в плаче прошли в суматохе впечатлений. Разумеется, город ждал, пока он раскроет его тайны, какими бы сладкими или горькими они ни были. Плач оказался далеко не таким идеальным местом, каким Лазло представлял его в детстве. Ну, конечно, если он когда-то таким и был, город прошел через слишком многое, чтобы остаться в прежнем виде. Здесь не было шелковых лент или детей в перьевых плащах. И, насколько он понял, не было никогда. Женщины не отращивали настолько длинные волосы, чтобы те волочились по земле, и на то есть разумная причина. Улицы были такими же грязными, как в любом другом месте. На подоконниках не стояли торты. Впрочем, Лазло не особо на это и рассчитывал. Зато был мусор и паразиты. Немного, но достаточно, чтобы мечтатель перестал идеализировать объект своего долгого восхищения. Увядшие сады гнили, а нищие лежали как трупы. В целом в плаче царила разруха. И все же здесь присутствовали цвет, звук и жизнь. Птицы в золоченых клетках, мечтатели, выдувающие разноцветную пыль, дети с башмаками-арфами, играющими музыку прямо на бегу. Там был свет, и там была тьма. Храмы серафимов превосходили по красоте все церкви Зосмы, Сиризы и Майалена вместе взятых, а ритуал поклонения, экстатический танец такры, стал самым магическим опытом в жизни Лазло. Но в плаче жили жрецы-мясники, предсказывающие будущее по внутренностям животных, и вестники гибели на ходулях, воспевающие конец света за своими масками в виде скелетов. И все это заложено в городской пейзаж из резного медового камня, позолоченных куполов и улиц, расходящихся из древнего амфитеатра, наполненного красочными рыночными палатками. Сегодня Лазло обедал там с тизерканцами, включая Рузу, научившего его фразе: «Вы испортили мой язык для всех других вкусов». Юный воин заверил его, что это наивысшая похвала для шеф-повара, но веселые искорки в глазах остальных намекали на более непристойное значение. На рынке Лазло купил себе рубашку и куртку, сшитые в местном стиле, и ничего серого. Куртка была зеленой, как лесная чаща, и в дополнение к ней шли браслеты, чтобы собрать рукава между бицепсами и дельтоидами. Их делали из всевозможных материалов. Эрил Фейн носил золотые. Лазло выбрал более экономную и недооцененную кожу. Еще он купил носки. Юноша начинал понимать привлекательность денег. Лазло купил 4 пары. Расточительное количество. И носки не только не были серыми, но еще и ни одна пара не совпадала по расцветке. Один носок розовый, другой в полоску. Кстати, о розовом. Он все-таки попробовал кровавые конфеты в крошечном магазинчике под мостом. Они действительно существовали и на вкус были просто отвратительными. Подавив желание сплюнуть, Лазло слабо выдавил кондитерше: «Вы испортили мой язык для всех других вкусов», и увидел, как округлились ее глаза. Изумление сменилось смущением, что лишь подтвердило его подозрение насчет приличия комплимента. «Вот спасибо», — сказал Лазло Рузе, когда они уходили. «Теперь ее муж наверняка вызовет меня на дуэль». «Скорее всего», — не спорил тот. «Но каждый мужчина должен хоть раз в жизни сразиться на дуэли». «Раз мне подходит». «Потому что ты умрешь», — зачем-то уточнил Руза. «И уже не доживешь до следующей». «Ага», — кивнул Лазло. «Именно это я и имел в виду». Тизерканец хлопнул его по плечу. «Не волнуйся, мы еще сделаем из тебя воина». «Знаешь?» — он посмотрел на зеленый кошелек из парчи, принадлежавший бабушке Каликсты. «Для начала можешь купить себе бумажник, пока мы здесь». «Что? Ты не одобряешь мой кошелек?» — поинтересовался Лазло, поднимая его, чтобы со всех сторон показать безвкусную брошь. «Вообще-то да. Но он такой удобный. Смотри, я могу носить его вот так». Лазло продемонстрировал, как надевает шнурки кошелька на запястье и раскручивает его, как ребенок. Руза просто покачал головой и пробормотал: «Ох уж эти фаранджи!» Но в основном они были заняты работой. В первые несколько дней Лазло обязали следить, чтобы всех делегатов богоубийцы обеспечили рабочим пространством, соответствующим их нуждам, а также материалами и в некоторых случаях помощниками. Поскольку большинство из них не удосужились в пути выучить язык тизерканцев, все они нуждались в переводчиках. Некоторые жители Плача немного знали общий язык, но у них была своя работа. К этому времени Каликста разговаривала на невиданном почти как на родном, но она не собиралась проводить свое время, помогая, так сказать, недалекому мужичью. Посему делу Лазло было не в проворот. С некоторыми делегатами было легче, чем с другими. Белабра, математик, потребовал себе кабинет с высокими стенами, на которых он сможет записывать формулы и стирать их, как посчитает нужным. Кеттер, художник и проектировщик катапульт и осадных орудий, нуждался только в чертежном столе, который доставили в его комнату в ратуше. Лазло сомневался, что инженерам требуется что-то большее, но Эблис Тодд, похоже, отнесся к этому как к вопросу разграничения. Более важные гости должны просить и получать больше других. Он продиктовал подробные и конкретные требования, и в долг Лазло входило их исполнить с помощью группки местных, которых приставила к нему Сухейла. В результате мастерская Тодда в Плаче превосходила по величию его мастерскую в Сиризе, хотя большую часть времени он все равно проводил за чертежным столом в углу. Каликста ни о чем не просила, но Лазло знал, что они с Царой закупились различными видами смолы, чтобы приготовить липкую массу, которая поспособствует восхождению. Потребует ли этого от нее Эрил Фейн? Вопрос. Сама девушка подозревала, что ее пригласили, чтобы спасти от тюрьмы, а не из реальной необходимости. Но она настроилась в любом случае выиграть свое пари с Тоддом. «Ну что, улыбнулась тебе удача?» — спросил Лазло, увидев, как она возвращается после тренировки с якорем. «Удача не имеет к этому отношения. Все дело в силе и хитрости», — девушка подмигнула, шевеля пальцами, как паук с пятью лапками. «А еще в клее!» Когда она опустила руки, Лазло вдруг осознал, что на них не осталось серых пятен. После своего контакта с якорем он узнал, что эта грязь не смывается даже водой с мылом. Но со временем она потускнела и исчезла. Должно быть, мезартиум реагирует на кожу, как некоторые другие металлы. Медь, к примеру, но не на кожу Каликсты. Она часто прикасалась к якорю, но на ней не оставалось никаких следов. Фелеринги, Музейф и Тион Ниро нуждались в лаборатории, где они могли бы расставить оборудование, привезенное с Запада. Близнецы и натурфилософ довольствовались преобразованной конюшней рядом с ратушей. Но Тион отказался там работать и потребовал найти ему другое место. Лазло пришлось пойти с ним в качестве переводчика, и поначалу он не понимал, чего хотел алхимик. Он отверг свободные комнаты, поскольку те были то слишком большими, то слишком маленькими, и в конце концов остановил свой выбор на чердаке крематория, пещеристом помещении, которое было просторней тех комнат, которые он назвал слишком большими. Там не было окон, лишь одна огромная тяжелая дверь. Когда Ниро запросил для нее не менее 3 замков, Лазло наконец догадался. Место выбрано за его уединенность. Похоже, Тион намеревался сохранить тайну Азота, даже в городе, где когда-то давно его и открыли. Дрейву требовался склад, где он мог бы спрятать порох и химические вещества, и Лазло обо всем позаботился. Нашел склад за городом на случай непредвиденных взрывных обстоятельств. А если расстояние приведет к уменьшению количества встреч с Дрейвом? Что ж, это бонус. Это чертовски неудобно, — ворчал подрывник. Хотя неудобство оказалось минимальным ввиду того, что, проследив за разгрузкой своих материалов, больше он на складе не появлялся. «Просто скажите, что надо подорвать, и я примусь за дело», — заявил он, а затем продолжил тратить свое время на прогулки по городу в поисках удовольствий, смущая женщин своим похабным оскалом. Озвин, фермер-ботаник, нуждался в теплице и полях для посева, поэтому ему тоже пришлось выйти за границу города и тени цитадели, чтобы семена и саженцы могли нежиться в солнечном свете. Растения, которые мечтали стать птицами. Это его работа. Слова взяты из легенды о серафимах и описывали мир, каким его нашли эти создания, когда спустились с небес. И обнаружили они плодородную почву, сладкие моря и растения, которые мечтали стать птицами, подымаясь к облакам на крыльях из листвы. Лазло давно прочел этот отрывок и счел его за фантазию, но в Танагости это соответствовало действительности. Растение называлось улола и славилось двумя достоинствами. Первое. В жару его неописуемые кустарники были излюбленным местом для отдыха серпаизов, чем и объяснялось прозвище «змеиный тенек». И второе. Его цветы могли летать или парить, если точнее. Когда эти мешковатые цветы размером с головку младенца увидали, от их гниения выделялся мощный газ, поднимающий их в небо. И куда бы ни заносил их ветер, они выпускали семена в новой почве и начинали цикл заново. Растение считалось причудой бесплодных земель. Парящие розовые шарики, которые любили приземляться посреди диких амфионских волков, и наверняка таким бы и осталось, если бы ботаник Озвин из университета Исквита не отважился перейти границу в поисках образцов и не влюбился в беззаконные земли. А если конкретнее, в непокорного механика Солзарин, обожаемую полевыми командирами за экстравагантный дизайн огнестрельного оружия, история их любви довольно необычная и даже включает в себя дуэль, в которой сражалась Солзарин. Только их уникальная комбинация могла создать шелковые сани, обтекаемые сверхлегкие аппараты, поддерживаемые газом улолы. Сами аппараты Солзарин собирала в одном из павильонов ратуши. Срок их старта обсуждали на пятый день во время собрания руководителей города, куда Лазло явился с Эрил Фейном. Все прошло не так, как он ожидал. «Наши гости работают над проблемой цитадели», — доложил Эрил Фейн пятерым Зеядинам, что переводилось как «первые голоса». Две женщины и трое мужчин представляли управляющий орган, учрежденный после падения богов. И когда они будут готовы, то выдвинут свои версии ее решения. «Чтобы переместить цитадель», — сказала одна женщина с тревожными нотками. Ее звали Малдага. «Но как они надеются это сделать?» — спросил дрожащим голосом сутулый мужчина с длинными белыми волосами. «Если бы я мог на это ответить», — начал Эрил Фейн с легчайшей улыбкой, «то сделал бы все сам и избежал долгого путешествия. Наши гости обладают наиболее выдающимися и практичными умами в половине мира». «Но что такое практичность против магии богов?» — перебил пожилой мужчина. «Это лучшее, на что мы можем рассчитывать. Работа займет какое-то время, как и у Скатиса. Но что еще нам делать? Возможно, нас ждут многие годы тяжкого труда. Возможно, большее, на что мы можем уповать, это башня, чтобы добраться до цитадели и ломать ее кусочек за кусочком, пока ничего не останется. Вполне вероятно, что внуки наших внуков будут вывозить стружки мезартиума из города, пока эта мерзость медленно не исчезнет. Но даже если так, даже если это единственный способ, и присутствующие в этой комнате не доживут до того дня, а этот день наступит, когда последний обломок испарится, наше небо будет свободно». Слова произносились тихо, но обладали необычайной силой и, похоже, подняли дух жителей. Малдага осторожно поинтересовалась. «Ты говоришь, ломать ее? А они могут? У них получилось?» «Пока нет», — признал Эрил Фейн. Уверенность фелерингов не оправдала себя. Никому из них не удалось нанести даже царапины. Их заносчивость улетучилась, сменившись сердитой решимостью. Но они только начали. И у нас есть алхимик, самый одаренный в мире. Что касается вышеупомянутого алхимика, если он и добился успехов с алкогестом, то хранил их в такой же тайне, как свой основной ингредиент. Двери на чердак крематория всегда были заперты, и Тион открывал их лишь для того, чтобы забрать подносы с едой. Он даже перенес туда койку, чтобы спать прямо на рабочем месте. Тем не менее, это не значило, что он никогда оттуда не выходил. Как-то раз Цара была на дежурстве и в середине ночи увидела, что Тион идет по направлению к северному якорю. «Чтобы тайно поэкспериментировать над Мезартиумом», — предположил Лазло. Когда Цара упомянула ему об этом утром, он лично пошел изучить поверхность металла, пытаясь найти любой намек, что Тион преуспел. Поверхность была большой. Возможно, он что-то упустил, но Лазло в этом сомневался. Все пространство оставалось таким же гладким и неестественно идеальным, как и всегда. К сожалению, пока хороших новостей для зеядинов не было. Они собрались по иной причине. «Завтра», — сказал им Эрил Фейн, и от его голоса будто содрогнулся воздух, «мы запустим одни из шелковых саней». Реакция на его слова была мгновенной и очень противоречивой. В любом городе мира воздушные корабли, настоящие, рабочие воздушные корабли, встречались с восторгом. Весть должна была их потрясти, но мужчины и женщины сильно побледнели. Пять лиц одновременно лишились цвета и наполнились изумлением и ужасом. Пожилой мужчина покачал головой. Малдага поджала губы, чтобы скрыть их внезапную дрожь, и жестом, который Лазло было больно интерпретировать, прижала руку к животу. Сухейла тоже делала нечто подобное, и юноша догадывался, что он значит. Они изо всех сил пытались взять себя в руки, но глаза их выдавали. Таким напуганным Лазло не видел никого с тех пор, как мальчиков из аббатства тащили в склеп для наказаний. Он никогда не видел такими взрослых людей. «Это всего лишь пробный полет», — продолжил Эрил Фейн. «Нам необходимо разработать надежный способ для передвижения между городом и цитаделью». И он заколебался, сглотнул, уставился в никуда и сказал: «Я должен ее увидеть». «Ты?» — воскликнул один из мужчин. «Ты полетишь туда?» Лазло вопрос показался странным. Ему и в голову не приходило, что воин может не полететь. Эрил Фейн торжественно взглянул на мужчину. «Я надеялся, что ты ко мне присоединишься, Шаджан. Ты ведь тоже был там, когда все закончилось?» «Когда все закончилось? В день, когда истребили богов?» В голове Лазло вспыхнул рисунок из проулка, и герой, изображенный на нем, ликующий и с шестью руками. Все эти годы цитадель была мертва, и некоторые из нас знают лучше других, в каком состоянии ее оставили. Все отказывались встречаться друг с другом глазами. «Очень странно». Это натолкнуло Лазло на мысль о том, как они избегали смотреть на саму цитадель. Ему пришло в голову, что трупы богов могут до сих пор быть там. Но он не понимал, почему это вызывает такой трепет и страх. «Я не могу!» — ахнул Шаджан, глядя на свои трясущиеся руки. «Ты же это не всерьез? Ты же видишь, каким я стал!» Лазло это показалось чем-то из ряда вон выходящим. «Взрослый мужчина трепещет при мысли о том, чтобы войти в пустое здание, даже в это пустое здание, потому что там могут лежать скелеты?» Его недоумение только возросло. «Мы все еще можем переехать», — выпалила Малдага, нервничая, как и Шаджан. «Тогда тебе не придется туда возвращаться. Нам вообще все это не нужно!» В ее голосе прорезались нотки отчаяния. «Мы построим город заново в Эне-Царре, как и планировали. Все исследования уже проведены. Нужно только начать». Эрил Фейн покачал головой. «Если мы это сделаем, значит, они победили даже после смерти. А это не так. Это наш город, построенный нашими праматерями и праотцами на земле, освященной Такрой. Мы не оставим его. Это наше небо, и мы его вернем». Такие слова впору прореветь перед битвой. Мальчишка, играющий в тизерканца в саду, с радостью бы ощутил их раскат на своем языке. Но Эрил Фейн не проревел их. Его голос казался каким-то далеким, словно последнее эхо перед наступлением тишины. «Что это было?» — спросил Лазло, когда они ушли. «Страх?» — просто ответил воин. «Но страх чего?» — Лазло не понимал. «Цитадель пустая? Что им может грозить?» Эрил Фейн медленно выдохнул. «Ты боялся темноты в детстве?» По спине юноши побежали мурашки. Он снова вспомнил склеп в аббатстве и ночи, когда его запирали там с мертвыми монахами. «Да, даже несмотря на то, что понимал, что там никого нет, и ты в безопасности?» «Да». «Что ж, в плаче мы все дети в темноте». Глава 34. Дух библиотекаря. После очередного дня работы и чудес Лазло возвращался на ночь к Сухейле. Пройдя по проспекту, этой единственной полосе солнечного света, он увидел, как из ратуши к нему идет посыльный с подносом, на котором стояли пустые тарелки. Лазло догадался, что мальчик, должно быть, возвращается из крематория, находившегося впереди. Он принес Тиону ужин и забрал пустой обеденный поднос. Лазло поприветствовал его и мимолетом поинтересовался, как дела у алхимика. Он не видел его уже несколько дней с тех пор, как Ниро закрылся в своей берлоге, и поэтому ничего не смог ответить Эрил Фейну, когда тот спрашивал о новостях. После секундных сомнений Лазло сменил курс и направился к крематорию. Проходя мимо якоря, он провел по нему рукой и попытался представить, что тот идет рябью и трансформируется, как, судя по всему, делал это для темного бога Скатиса. Когда юноша постучал в тяжелую дверь, запертую на три замка, алхимик даже ответил, что могло значить лишь одно. Он думал, что посыльный вернулся с новой провизией. Ну или же ждал кого-то другого, поскольку, увидев Лазло, тут же начал закрывать дверь. «Подожди», — спешно сказал тот, выставив ногу. Хорошо, что на нем были ботинки. В былые дни, когда он носил тапочки библиотекарей, его пальцы бы раздавило, а так он просто скривился. «С Ниро шутки плохи. Я пришел от лица Эрил Фейна», — раздраженно проворчал он. «Мне нечего тебе доложить», — отрезал Тион. «Так ему и передай». Наголазло все еще препятствовало двери, не давая ей закрыться всего на несколько сантиметров. Немного, но сфера в комнате горела достаточно ярко, чтобы хорошо рассмотреть Тиона. По крайней мере, часть его лица. Лазло нахмурился. «Ниро, ты здоров?» «Со мной все в порядке», — соизволил ответить Золотой Крестник. «А теперь...» «Не мог бы ты убрать ногу?» «Не мог бы», — Лазло искренне встревожился. «Давай я тебя осмотрю. Ты похож на труп!» Трансформация была радикальной и произошла всего за пару дней. Лицо алхимика выглядело болезненным. Даже белки глаз приобрели желтый оттенок. Тион сделал шаг в сторону, чтобы Лазло не мог его видеть. «Убери ногу!» — произнес он низким и спокойным тоном. «Или я испробую на ней свой алкогест!» Даже его голос казался желтушным, если так можно выразиться. «Алкогест на ногу?» — не самая приятная перспектива. Лазло задумался, как быстро вещество проест кожу его ботинок. «Даже не сомневаюсь», — так же спокойно ответил он Тиону. «Только что-то мне подсказывает, что при себе у тебя его нет. Придется за ним идти, а за это время я успею открыть дверь и посмотреть на тебя». «Да ладно тебе, Ниро! Ты болен!» «Вовсе нет. Тебе нехорошо. Не твое дело, Стрэндж». «Может и так. Но ты прибыл сюда не без причины и, возможно, являешься единственной надеждой плача. Так что убеди меня, что ты не болен, или я пойду прямиком к Эрил Фейну». Послышался злобный вздох, и Тион отошел от двери. Лазло толкнул ее ногой и увидел, что не ошибся. Ниро выглядел ужасно. Впрочем, стоит признать, что его ужасно, все равно на уровень выше того, на что могли уповать большинство людей. Парень будто постарел, и дело было не только в цвете его лица. Кожа вокруг глаз обвисла и потемнела. «Боги!» «Ниро!» — ахнул Лазло, заходя внутрь. «Что с тобой произошло?» «Просто у меня слишком много работы», — ответил алхимик с мрачной улыбкой. «Чепуха! У всех много работы, но никто не выглядит таким измученным после нескольких дней труда». После этих слов взгляд Лазло упал на рабочий стол Ниро, грубую версию его стола в Хризопоэзиуме, заставленный стеклянной медной посудой и стопками книг. На скомканной белой ткани, заляпанной красными брызгами, лежали стекло и медь. В воздухе витал дым, запах серы опалял ноздри, и на самом видном месте валялся большой шприц. Посмотрев на все это, Лазло повернулся к Тиону, уставившемуся на него остекленевшими глазами. Что он там говорил алхимику? Что никто не выглядит таким измученным после нескольких дней труда? А если этот труд снабжался духом, и единственный его источник — собственное тело? Лазло с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Идиот!» — рявкнул он и увидел, как глаза Тиона округляются от недоумения. Никто еще не называл Золотого Крестника идиотом, но в данном случае он им был. «Сколько ты взял?» «Не понимаю, о чем ты?» Лазло покачал головой. Его терпение было на исходе. «Можешь врать, сколько влезет, но я уже знаю твой секрет. Если ты так настроен сохранить его, Ниро, то я единственный человек в мире, способный тебе помочь». Тот рассмеялся, словно все это было смешной шуткой. «Из чего бы тебе помогать мне?» Произнесено это было совсем не так, как в хризопоэзиуме в их юные годы. «Ты помочь мне!» Тогда в его вопросе чувствовалось удивление. «Как это Лазло осмелился возомнить себя достойным помочь золотому крестнику?» Теперь же, казалось, он не верил, что Лазло может хотеть ему помочь. «По той же причине, что и раньше», — отчеканил юноша. «И по какой же?» — требовательно поинтересовался Ниро. «Почему ты это делаешь, Стрэндж?» Лазло посмотрел на него. На самом деле ответ очень прост, но он сомневался, что Тион в состоянии в него поверить. «Потому что ты нуждаешься в помощи». После этих слов оба замолчали. «Да чего основательная мысль, что кто-то может помочь просто потому, что в этом нуждаются? Даже если потом тебя за это возненавидят, накажут, обокрадут, а еще оболгут и будут над тобой издеваться? Даже после всего этого?» Лазло надеялся, что из всех делегатов спасителем плача и избавителем от тени окажется не Тион. Но куда больше он надеялся, что плач все же спасут хоть кто-то, даже если это сделает алхимик. «Тебе нужна помощь?» — тихо спросил он. «Ты не можешь и дальше использовать свой дух. Вряд ли это тебя убьет», — сказал он, «поскольку дух — это вам не кровь, и каким-то чудом люди жили и без него, если это можно назвать жизнью, но точно изуродует. А что-то мне подсказывает, что для тебя это станет тяжким последствием». Тион нахмурился, прищуренно покосился на Лазло, словно не мог решить, издевается тот над ним или нет. «Конечно, издевается. Но также он мог дразнить Рузу или Каликста его. Обижаться или нет, решать ему. Но, судя по всему, он слишком устал». «И что ты предлагаешь?» — напряженно полюбопытствовал он. Лазло выдохнул и перешел к делу. Тион нуждался в духе, чтобы изготовить азот. Дома, должно быть, он придумал какую-то систему, хотя Лазло и не мог представить, какую. Как можно поддерживать стабильную поставку чего-то такого, как дух, и при этом, чтобы никто не узнал? Как бы там ни было, здесь, без просьбы о помощи и без раскрытия секретного ингредиента, он остался наедине с собой и пожертвовал слишком многим. Лазло коротко поспорил с ним о том, не пора ли уже открыть тайну всему миру, но Тион категорически отказывался даже слышать об этом, и в конце концов, раздраженно вздохнув, Лазло снял куртку и закатал рукава. «Просто бери мой дух, ладно? До тех пор, пока мы не придумаем что-нибудь получше». Все это время Тион поглядывал на него с подозрением, будто ожидал подвоха. Но когда Лазло протянул ему руку, алхимик пришел в замешательство и часто заморгал. Куда легче поверить, что подвох действительно есть, как некое отмщение или коварный план. Но Лазло отдает ему в распоряжение свои вены, собственную насущную жидкость. Какой тут мог быть подвох? Юноша скривился, когда Ниро воткнул в него иглу, и снова скривился, поскольку алхимик промахнулся мимо жилы духа, попав в кровеносный сосуд. Тион не был умелым флеботомистом, но прощения не просил, а Лазло не жаловался, и в итоге на столе появился флакон с прозрачной жидкостью, высокомерно помеченной как «дух библиотекаря». Тион не поблагодарил его, зато сказал: «Тебе не помешало бы иногда мыть руки, Стрэндж?» Лазло лишь улыбнулся, так как снисходительность ознаменовала возвращение на знакомую территорию. Он взглянул на свою руку. «Действительно грязная. По пути сюда он провел ею по якорю», — вспомнил юноша. «Это мезартиум», — пояснил он и спросил с любопытством. Ты заметил, что он реагирует на кожу?» «Вряд ли. Он ни на что не реагирует». «Ладно. Ты заметил, что кожа реагирует на него?» — настаивал Лазло, опуская рукав. В ответ Тион лишь показал собственные ладони. Они были абсолютно чистыми. Лазло пожал плечами и надел куртку. Ответ Тиона не сулил ничего хорошего, если рассматривать его в широком контексте, что Мезартиум ни на что не реагирует. В дверях Лазло остановился. Эрил Фейн захочет знать. «У нас есть какие-то основания питать надежду? Алкагест хоть как-то влияет на Мезартиум?» Казалось, алхимик не ответит. Лазло уже взялся за дверь, собираясь ее закрыть. Но тут Ниро замер на долю секунды, как если бы Лазло заслужил этот единственный неохотный слог, и мрачно произнес «Нет». Глава 35. Размытые чернила. Сарай чувствовала себя истончившейся. Когда настолько устаешь, что кажется, будто ты испаряешься. Вода в пар, плоть в призрак, кусочек за кусочком, с поверхности внутрь, ты начинаешь исчезать или, в крайнем случае, переходить в другое состояние из материального, крови и духа, в некий потерянный и рассеянный туман. Сколько дней прошло в таком состоянии от кошмара до кошмара? Казалось, что десятки, но на самом деле всего лишь 5 или 6. «Теперь это моя жизнь», — подумала она, глядя на свое отражение в полированном мезартиуме гардеробной. Коснулась кончиками пальцев кожи вокруг глаз. Та стала почти фиолетовой, как сливы на деревьях, а сами глаза казались слишком большими, будто она, как старшая Эллен, перевоплотила их. «Будь я призраком», — задумалась девушка, рассматривая себя словно незнакомку, «что бы я в себе изменила?» Ответ был слишком очевидным и слишком жалким. Сарай провела линию вокруг пупка, где находилась бы Элилит, будь она человеком. Что же так влекло ее в этих татуировках? Они красивы, бесспорно, но дело не только в этом. Возможно, причина кроется в ритуале, в круге женщин, сходящихся вместе, чтобы отпраздновать жизнь, жизнь женщины, что само по себе волшебство, или же дело в будущем, которое она предвещала? Брак, материнство, семья, преемственность? Жизнь полноценного человека. С большими ожиданиями от будущего. Все, о чем Сарай не осмеливалась мечтать. Или все, о чем она не должна осмеливаться мечтать. Как и кошмары, мечты — коварное создание, и не любят, когда их запирают. Если бы у нее была Элилит, она бы не хотела змею, проглатывающую свой хвост, как у Цары и у множества других девушек, ставших женщинами после освобождения. Ей и так казалось, что внутри нее что-то живет. Мотыльки, змеи, ужасы. И Сарай не желала, чтобы они были и на ее коже. У Азарин, несмотря на ее свирепость и стойкость, была одна из самых красивых татуировок в городе, нарисованная Гул'дан, которая теперь стала новобранцем жуткой армии Миньи. Она изображала нежный узор из цветов яблони, считавшийся символом плодородия. Сарай знала, что Азарин ненавидит татуировку и все, что та насмешливо отождествляла. Элилиты. Их наносят чернилами на животы девушек, которые, как правило, плоские или слегка выпуклые. И когда по прошествии времени их обещание о плодородии исполняется, животы раздуваются и татуировки вместе с ними. После этого они никогда не возвращаются к первоначальному виду. Любой мог увидеть, как размылись красивые чернильные линии в том месте, где кожа растянулась, а затем снова сжалась. У девушек, которых похищал Скатис, эллилиты были в их первозданном виде, но не по возвращении домой. И поскольку лето пожирало все воспоминания, это единственное, что намекало им о времени, проведенном в цитадели, расплывчатый чернильный узор на животе и все, что он подразумевал. Но это не касалось девушек, которые находились в цитадели в тот день, когда Эрил Фейн истребил богов. Им пришлось хуже всех. Они были вынуждены спуститься в таком виде, с полными божьих отпрысков животами и головами, набитыми воспоминаниями. Азарин — одна из них. И хоть однажды она была невестой, а до этого девушкой, сжимающей руки в круге женщин, пока вокруг ее пупка выводили чернилами цветы яблони, ее живот округлился единственный раз от семени Бога, и она помнила каждую секунду, начиная от изнасилования и заканчивая жгучими болями. Азарин даже не взглянула на ребенка, лежала с закрытыми глазами, пока его не унесли. Но она слышала его хрупкие крики и продолжала слышать до сего дня. Сарай тоже их слышала. Она не спала, но кошмары не прекращали цепляться за нее. Девушка помотала головой, словно могла таким образом от них избавиться. Что же они натворили? И боги, и люди. От этого уже никак не избавиться. Она выбрала чистую сорочку, салатовую, хоть и не обратила на это внимания. Просто вытянула руку и вслепую достала первую попавшуюся. Надев ее, Сарай накинула сверху халат, затянула его и задумчиво взглянула на свое лицо в зеркале. На круглые испуганные глаза, говорящие так много о ее кошмарах и бессонных днях. Минье будет достаточно одного взгляда, чтобы обрадоваться. «Выспалась?» — спросит она. Теперь этот вопрос звучал постоянно, и Сарай неизменно отвечала, как младенец, делая вид, что все в порядке. Но синяки под глазами не скроешь. На секунду она задумалась, не затемнить ли их маминой краской, но это требовало слишком больших усилий, которые все равно никого не обманут. Сарай вышла из гардеробной, глядя четко перед собой, миновала призраков, стоящих на страже. Они продолжали нашептывать слова Миньи, но девушка уже к ним привыкла. Даже к Бахар, девятилетней утонувшей девочке, которая шла за ней по коридору, нашептывая «Спаси нас» и оставляя мокрые следы, хотя на самом деле их не существовало. Ладно, к Бахар она никогда не привыкнет. «Выспалась?» — спросила Миня, как только она прошла в галерею. Сарай выдавила улыбку. «Конечно. А почему нет?» — ответила она для разнообразия. «О, даже не знаю, Сарай. Может, из-за своего упрямства?» Девушка прекрасно ее поняла. «Нужно лишь попросить вернуть люльку, и Миня обо всем позаботится. Как только Сарай выполнит свою часть уговора». Они не обсуждали ситуацию в открытую, что Минья испортила люльку Сарай, но это читалось в каждом ее взгляде. «Пару минут отвращения, чтобы спасти всех нас. Если Сарай убьет Эрил Фейна, Минья позволит ей снова спать. Ну и что? Отказался бы ее отец от нескольких часов сна, чтобы спасти ее?» Хотя какая разница? Сарай все равно никого не убьет. Она действительно очень упряма и не будет жертвовать своей порядочностью и милосердием ради однодневного сна, как и молить о люльке. Что бы ни произошло, она больше никогда не станет подчиняться извращенным желаниям Миньи. Кроме того, она до сих пор не могла найти отца. И неважно, верит ей Минья или нет, но это правда. И Сарай его искала. Знала, что он прибыл в плач, поскольку Азарин ни за что бы не вернулась без него. Да и воин часто мелькал во снах тизерканцев, как мерцающая нить, связывающая их всех. Но где бы он ни спал, где бы ни коротал свои ночи, ей не удалось его разыскать. Сарай рассмеялась. «Это я? Упрямая!» Она вздернула бровь. «Ты себя-то видела?» Минья не отрицала. «Думаю, вопрос в том, кто из нас упрямее». Это прозвучало как вызов. «Полагаю, мы это узнаем», — ответила Сарай. Когда подали ужин, к ним присоединились остальные. Спэрроу и Руби из сада, Феррал, зевая, из своей комнаты. «Задремал?» — спросила его Сарай. В последнее время все разваливалось на кусочки. Раньше Феррал хотя бы пытался следить за девочками, чтобы они не устроили тут хаос и не нарушили правила, но теперь это не имело значения. Парень просто пожал плечами. «Есть что-нибудь интересное?» Он подразумевал новости с прошлой ночи. Вот какой стала их повседневная жизнь. Это напомнило Сарай об их более юных годах, когда она рассказывала все о своих визитах в город, но всех интересовало разное. Спэрроу — проблески нормальной жизни, Руби — похабщина, Минью — крики. В то время Феррал не спрашивал ни о чем конкретном, но не теперь. Он хотел знать все о Фаранджи и их мастерских, диаграммах на чертежных столах, химических веществах в их колбах, о том, что им снится. Сарай рассказала все, что могла, и они попытались интерпретировать уровень опасности, представляемой чужаками. Феррал заверял, что любопытствует в целях самообороны. Но Сарай видела голод в его глазах. По книгам и свиткам, которые она описала, инструментам и пузырящимся мензуркам, по стенам, покрытым вычислениями и символами, в которых она не могла разобраться. Это его лавка сладостей, упущенная жизнь. И Сарай делала все возможное, чтобы описать ее как можно ярче. Хоть этим она могла его потешить. Но сегодня у нее накопились лишь мрачные вести. «Летающие машины», — сказала девушка. Она наблюдала за ними в павильоне ратуши, как день за днем они приобретали форму, пока, наконец, не стали аппаратами, которые она видела во снах пары Фаранджи. Наконец-то ее нагнали собственные страхи. «Похоже, они готовы». Руби и Спэрроу резко втянули воздух. «Когда они отлетают?» — спросила Минья ледяным тоном. «Не знаю. Скоро». «Что ж, я надеюсь, а то мне становится скучно. Какой прок от армии, если ее нельзя использовать?» Сарай не поддавалась на провокации. Она думала, что сказать и как именно это сделать. «Не обязательно заходить так далеко», — повернулась к Фералу. «Женщина волнуется из-за погоды. Я видела это по ее снам. Ветер для них проблема. Она не полетит в бурю. Кажется, эти машины не так уж и надежны. Она пыталась говорить спокойно, рационально, не оборонительно или воинственно. Сарай просто вносила разумное предложение, чтобы избежать кровопролития. «Если ты призовешь бурю, это не даст им к нам подобраться». Феррал обдумал ее слова, покосившись на Минью, которая облокотилась на стол, подперев рукой подбородок и крошила кимрильское печенье. «Ох, Сарай!» — пропела она. «Какая интересная идея!» «Она неплоха!» — встряла Спэрроу. «Зачем бороться, если можно этого избежать?» «Избежать?» — рявкнула Минья. «Думаешь, если бы они знали, что мы здесь, то пытались бы избежать битвы?» Она повернулась к Ариэйлу, стоящему за ее стулом. «Ну, что ты думаешь?» Неважно, дала ли она ему достаточно свободы, чтобы ответить самому, или заставила произнести эти слова. Сарай в любом случае не сомневалась в их искренности. «Вас всех перебьют», — прошипел юноша. И Минья многозначительно посмотрела на Спэрроу. «Не могу поверить, что мы вообще это обсуждаем. Когда к тебе направляется враг, надо собирать не тучи, а ножи». Сарай перевела взгляд на Феррала, но тот смотрел куда угодно, только не на нее. После такого говорить было нечего. Ей не хотелось возвращаться в свою маленькую нишу, которая казалась набитой всеми недавними кошмарами, поэтому Сарай вышла в сад вместе со Спэрроу и Руби. Повсюду сновали призраки. Но лозы и цветочные клумбы предоставляли им укромные уголки, в которых почти можно было спрятаться. Спэрроу даже погрузила руки в почву и, сосредоточившись на пару секунд, вырастила достаточно высокие стебли фиолетовой лириопы, чтобы скрыть девочек из виду. «Что будем делать?» — тихо спросила она. «А что мы можем?» — смиренно отозвалась Руби. «Ты могла бы одарить Минью теплыми объятиями», — предложила Спэрроу с непривычным напором в голосе. «Как она там сказала? Твой дар способен на большее, чем просто подогревать воду и сжигать одежду?» Руби и Сарай потребовалось несколько секунд, чтобы переварить сказанное. Обе девушки казались ошарашенными. «Спэрроу!» — воскликнула Руби. «Ты что, предлагаешь мне...» Она оборвала себя, покосилась на призраков и закончила шепотом. «Сжечь Минью?» «Конечно, нет!» — отмахнулась Спэрроу, хотя именно это она и имела в виду. «Я ведь не такая, как она. Я не хочу, чтобы кто-то умер. К тому же...» — добавила она, тем самым доказывая, что действительно размышляла над этим. «Если Минья умрет, мы потеряем Эллен и всех остальных призраков. И нам придется выполнять всю работу по хозяйству», — кивнула Руби. Спэрроу стукнула ее по плечу. «Тебя только это беспокоит?» «Нет», — сразу же начала отнекиваться та. «Разумеется, я тоже буду по ним скучать. Но сама понимаешь, кто тогда будет нам готовить?» Спэрроу покачала головой и потерла лицо. «Я даже не уверена, что Минья ошибается. Может, это единственный способ? Но ей обязательно так радоваться? Это чудовищно!» «Она чудовищна», — уточнила Руби. «Но Минья делает это ради нас. Вот ты бы осмелилась выступить против нее?» В последнее время Руби была слишком занята своими делами и не заметила изменений в Сарай, не говоря уж об их причине. Спэрроу была более чуткой натурой. Она посмотрела на Сарай, отметив осунувшееся лицо и мешки под глазами. «Нет», — тихо ответила она. «Так что, мы просто будем плясать под ее дудку?» — спросила Сарай. Разве вы не видите, к чему все это ведет? Из-за нее мы станем такими же, как наши родители. Руби нахмурилась. Мы никогда не станем такими. Нет? И сколько людей нужно убить, прежде чем это случится? Есть какое-то определенное число? 5? 50? Если начнем, обратного пути уже не будет. Убьем одного, навредим одному, и надежда хоть на какую-то жизнь исчезнет навсегда. Вы же это понимаете, верно? Сарай знала, что Руби тоже не хотела причинять людям вред. Но девушка лишь раздвинула стебли лириопы, открывая вид на призраков, выстроившихся вдоль всего сада. «Разве у нас есть выбор, Сарай?» На небе появилась звездная россыпь. Руби заявила, что устала, хотя с виду было незаметно, и ушла спать пораньше. Спэрроу нашла перо, которое могло принадлежать только привидению, белой птице, и заправила его за ухо Сарай. Затем взялась за ее прическу, ласково расчесывая волосы пальцами и используя свой дар, чтобы придать им блеск. Сарай чувствовала, как они растут и даже светлеют, словно Спэрроу вдыхала в них свет. Добавив им пару сантиметров и пышность, Спэрроу заплела венок из косичек, оставив большую часть волос распущенной, а затем вставила в них лозы, несколько орхидей, веточки папоротника и одно белое перо. И когда Сарай, прежде чем выпустить мотыльков, снова увидела себя в зеркале, она подумала, что больше похожа на дикую лесную нимфу, чем на богиню отчаяния. Глава 36. Лунный магазин. Плач спал. Мечтатели мечтали. Круглая луна заняла небо, и крылья цитадели разделили его надвое. Свет вверху и тьма внизу. На вытянутой руке гигантского серафима стояли дозорные с топорами и мясными крючками на цепях. Луна ярко блестела на краях лезвий и острых кончиках жутких крюков, светясь призрачных глазах, округлившихся от ужаса. Призраки купались в свете, в то время как далеко внизу город погрузился во мрак. Сарай направила своих мотыльков к ратуше, где сладко спали большинство делегатов, домой к городским лидерам и к некоторым тизерканцам. С Царой оказалась ее возлюбленная, и они не спали. Поэтому Сарай мгновенно унесла прочь своего мотылька. А Азарин одиноко сидела в ветропаде. Сарай наблюдала, как женщина расплетает волосы, надевает кольцо и ложится спать. В ее сон проникать не стало. Сны Азарин были тяжелыми. Сарай невольно чувствовала, что сыграла роль в разрушении той жизни, о которой мечтала воительница. Словно она существовала вместо любимого ребенка, которого планировала завести пара. Может, вина лежала и не на ней, но и невиновной она себя не ощущала. Сарай увидела, что золотой фаранжи, выглядевший нездорово, все еще не спит, а работает. А еще увидела уродца, чья разлохматившаяся от солнца кожа начала заживать в тени цитадели, хотя красоты ему это не прибавило. Он тоже не спал, а шатался по улице с бутылкой в руке. Ну и ладно, она все равно терпеть его не могла. Он постоянно мечтал об избитых женщинах, и Сарай не осмеливалась задерживаться в его голове достаточно долго, чтобы узнать, как они такими стали. Со второй ночи она так и не заставила себя нанести ему визит. Каждый мотылек, каждый взмах крыльев уносил тягостное бремя призрачной армии, отмщения и груза второй резни. Поскольку ее терраса была занята, сарай осталась внутри, разворачиваясь в 5 раз чаще, чем на ладони Серафима. Как же она тосковала по лунному свету и ветру! Ей хотелось ощутить бесконечную глубину пространства над собой и вокруг, а не торчать в этой металлической клетке. Вспомнились слова Спэрроу о том, что сон, он как сад. Можно выйти из своей темницы и почувствовать вокруг себя небо. А сарай возразила, что если цитадель их темница, то и их прибежище. Еще неделю назад она таковой и являлась, как люлька. Но посмотрите, что с ними стало. Как же сильно она утомилась. Лазло тоже выбился из сил. День выдался долгим, да и потеря духа сказывалась. Он поужинал с Сухейлой и похвалил еду, не упомянув об испорченном языке, после чего принял еще одну ванну и на сей раз отмокал в ней до тех пор, пока вода не остыла. Но серая краска все равно не смылась с рук. Из-за усталости его мысли мельтешили туда-сюда, как колибри, но постоянно врезались в стену страха, страха цитадели и всего, что в ней произошло. Их всех преследовали призраки прошлого, и Эрил Фейна не меньше остальных. В голове Лазло возникали образы двух лиц. Одно с картины мертвой богини, а другое из сна. Оба голубые, с рыжими волосами и черной полосой на глазах. Голубое, черное и коричное. Уже в который раз юноша задался вопросом, как она могла присниться ему до того, как он увидел ее, так сказать, портрет? Но даже если каким-то чудом он увидел заблудшее видение из-за гол ужасной, почему она была такой не ужасной? Лазло вылез из ванны, вытерся и натянул чистые льняные штаны. Но он настолько выдохся, что не нашел сил даже затянуть шнурки. Вернувшись в комнату, он плюхнулся на кровать поверх одеяла и ко второму вдоху уже задремал. В таком виде и обнаружила его сарай, лежащим на животе, подложив руки под голову. Длинный и гладкий треугольник его спины поднимался и опускался от глубоких ровных вздохов. Мотылек порхал над юношей, пытаясь найти местечко для приземления. Из-за его позы лоб не вариант. Можно было бы сесть на острый край скулы, но под наблюдательным взглядом сарай юноша начал ерзать, поудобнее укладывая голову на руки, и место посадки скрылось из виду. Оставалась только спина. Он заснул с неприкрытой сферой, и ее тусклое сияние откидывало тени на каждый бугорок мышц, углубляя контуры крыльев под лопатками и линию позвоночника. Для мотылька это выглядело как лунный пейзаж. Сарай осторожно направила его к темной долине плеч незнакомца, и стоило мотыльку коснуться кожи, как она погрузилась в сон. Девушка была, как всегда, настороже. После ее первого визита прошла череда ночей, и каждый раз она проникала бесшумно, как вор. Но что ей воровать? Она не крала его сны и никоим образом их не видоизменяла. Сарай просто наслаждалась ими, как кто-то наслаждается музыкой, сонатой, доносившейся из-за садовой стены. Естественно, слушая прекрасную музыку ночь за ночью, вы неизбежно заинтересуетесь музыкантом. О, она знала, кто он. В конце концов, все это время она сидела на его брови. До сегодняшнего дня, сделав открытие в виде его спины, и в этом чувствовалась необъяснимая интимность. Сарой наизусть знала все его ресницы, его мужской запах сандалового дерева и мускуса. Она даже привыкла к его кривоватому хулиганскому носу, но в царстве снов девушка держалась на расстоянии. Что, если он снова ее увидит? А что, если нет? Было ли это случайностью? Сарай хотела и в то же время боялась узнать ответ. Но сегодня что-то изменилось. Она устала скрываться. Сарай разузнает, может ли он ее видеть, и, возможно, даже почему. Она приготовилась к этому. Приготовилась ко всему. Ну, по крайней мере, ей так казалось. Но ничто не могло подготовить ее к тому, что она попадет в сон и обнаружит себя уже там. И снова улицы волшебного города, плача, но не плача. На дворе стояла ночь, и в небе по-прежнему маячила цитадель, но все равно не препятствовала сиянию луны, будто мечтатель хотел получить и то, и другое. Повсюду, как обычно, пестрели невероятные краски, хрупкие крылья, фрукты и сказочные создания. Кентавр со своей дамой сердца. Сегодня они шли, держась за руки. И сарай даже немного забеспокоилась, пока не увидела их поцелуй. Здесь они были завсегдатаями. Ей бы очень хотелось поговорить с ними и выслушать их историю. У сарай появилась идея, что все люди и создания, которых она видела, это начало новой фантастической истории, и ей было интересно проследить за каждым из них. Но больше всего ее волновал мечтатель. Она увидела его впереди, едущего на спектрале. И тут все стало совершенно сюрреалистично, поскольку рядом с ним верхом на звере с телом Равида и головой с крыльями привидения белой птицы была сарай. Понятно, что сама сарай, настоящая, была вдалеке, на пересечении улиц, куда попадала каждый раз, погружаясь в сон. Она увидела их, увидела себя, увидела, как она катается на мифическом создании из сна Фаранджи. Девушка смотрела во все глаза. Ее рот открылся и закрылся. «Как?» Присмотрелась. Захотела оказаться ближе, чтобы лучше их видеть, хотя об осторожности не забывала и оставалась вне поля зрения. Другая сарай, насколько можно было ее рассмотреть, выглядела точно так же, как она в ту ночь, когда ее увидели. Волосы взъерошены, на глазах черная маска и изогол. При других обстоятельствах она бы решила, что это ее мать. Сходство было поразительным, и людям часто снилось изогол. В то время как сарай они, естественно, представлять не могли, но нет. Это не Изагол. Несмотря на практически идентичные черты лица, ее мать выглядела величественной и жестокой. Изагол не улыбалась, в отличие от этой голубой девушки с лицом сарай. И она была не в платье из крыльев жуков и клинков, а все в той же кружевной белой сорочке, которую надела сарай в свое первое посещение. Она была частью сна. Фаранджи снилась сарай. Она снилась ему, но сон не обращался кошмаром. Наверху в цитадели ноги сарай стали ватными. Мотылек между голыми лопатками мечтателя встрепенулся. В горле девушки встал комок, как всхлип, но без горя. Она посмотрела через улицу на себя, свою воссозданную по памяти версию мечтателя, и не заметила ни пристойности, ни счастья, или божьего отпрыска. Перед ней предстала гордая, улыбчивая девушка с прекрасной голубой кожей. Ведь такое ее видел он. И это его фантазия. Конечно, он также считал ее Изагол. «Прости, что спрашиваю», — говорил он ей, — «но почему ты стала богиней отчаяния? Есть же столько других вариантов. Только не рассказывай никому, — ответила Изагол. Но я была богиней Луны. Остальное она прошептала, словно секрет. И потеряла ее. Ты потеряла Луну? Удивился мечтатель, поднимая глаза к небу, где довольно ярко сияла луна. — Не эту, другую. — Была и другая. — О, да. Всегда есть одна про запас, на всякий случай. — Я этого не знал, но как ты могла потерять луну? — Я не виновата, — ответила богиня. — Ее украли. Голос не принадлежал ни Сарай, ни Изогол. Он был выдуманным. От странности этой ситуации у Сарай голова пошла кругом. Она видела свое тело и лицо, которое произносило чужим голосом какие-то причудливые слова, не имевшие к ней отношения. Это все равно, что смотреть в зеркало и видеть в отражении другую жизнь. «Так давай сходим в лунный магазин и купим новую», — предложил мечтатель, — «если хочешь». «А здесь есть лунный магазин?» «Хорошо!» И мечтатель, и богиня отправились покупать луну. Занятие достойное сказки. Ну, или достойное сна. Сарай завороженно последовала за ними в крошечный магазинчик, спрятанный под мостом. Они оставили своих зверей у двери и вошли внутрь. Сарай стояла за окном, гладила мягкую пернатую голову грифона и страдала от приступа абсурдной зависти. Ей хотелось самой разъезжать на грифоне и перебирать лотки ювелира в поисках подходящей луны. Там лежали и месяцы, и четверти, и растущие, и полные, но не в виде амулетов, а настоящие луны, миниатюрные, изборожденные кратерами и светящиеся, словно их подсвечивали лучи каких-то далеких звезд. Сарай Изагол. Самозванка, как мысленно прозвала ее настоящая Сарай, не смогла выбрать одну и поэтому забрала все. Мечтатель заплатил за них монетами из какого-то дурацкого зеленого парчевого кошелька, и в следующую секунду луны уже блестели на ее запястье, как браслет. Парочка покинула магазин и оседлала своих зверей. Изагол потрясла браслетом, и луны зазвенели, как колокольчики. «Тебе позволят снова стать богиней луны?» — полюбопытствовал мечтатель. «Да что за чепуху он несет?» — раздраженно подумала Сарай. Изагол отнюдь не была такой безобидной. «О, нет!» — ответила богиня. «Я же мертва!» «Да, знаю, мне очень жаль». «Ну и зря. Я была ужасной». «Мне ты не кажешься ужасной», — ответил юноша. И Сарай прикусила губу. «Потому что это не Изагол», — хотелось ей рявкнуть. «Это я!» Но это была и не она. Лицо, может, и ее, но на самом деле это фантазм. Просто клочок памяти, танцующий на ниточках. И все, что он говорил и делал, предписывалось разумом самого мечтателя. Его разумом, где богиня отчаяния повесила луны на браслет и не казалась ужасной. Сарай могла бы ему показать, что такое настоящий ужас. Она как-никак муза ночных кошмаров. И в ее арсенале скопилось достаточно видений Изагол, от которых он бы проснулся с криком на устах. Но пробуждать его с криками было последним, чего она хотела, и посему девушка сделала нечто другое. Она растворила фантазм, как мотылька на рассвете, и заняла его место.